Глава 26. Птичка пыталась выровняться, задирая нос против ветра. Ощущения при этом у меня были такие, словно кто-то огромный схватил коптер за шкирку и намеревается макнуть ее мордой в скалу. Может, мой автопилот уже отключился, и меня просто несет по инерции? Но в тот момент, когда мне уже показалось, что столкновение со скалой избежать невозможно, коптер поймал порыв ветра, клюнул носом и, вероятно, сложив крылья, понесся мимо острого пика в сторону посадочной полосы. Пальцы непроизвольно вцепились в подлокотники кресла. Я зажмурил один глаз и отвернулся. «Ага, защитился, блин! Может, еще согнуться надо было и прикрыть голову руками? Или что там советуют стюардессы на обычных рейсах?» Гудело, пищало и скрипело все в точности, как в фильмах про авиакатастрофы. Кислородной маски, болтающейся перед носом, только не хватало. На меня опять упал кофр с ремкомплектом, который я с огромным трудом запихнул под кресло. Посмотрел на приборы. Вопрос, смогу ли я хоть что-то сделать? На центральном экране застыла картинка, похожая на диджейский пульт. Два фактурных круга по краям и куча сменяющихся переменных в центре. Положил руки на круги, предположив, что это интерактивные джойстики управления. Но ничего не произошло. Только высветилась какая-то плашка с символом замочка. Значит, ручное управление уже заблокировано. Но, может, это и к лучшему? Коптер начал снижать скорость. Резко тряхнуло, словно где-то сзади парашют открылся. За стеклом стало светлее, метель рассеялась. Снег перестал валить сплошным потоком. Только отдельные крупные росчерки пролетали временами перед стеклом. А потом я увидел неровный снежный наст. Близко. Практически перед носом, яркий белый, даже ослепил меня немного, лишив возможности увидеть промелькнувшие кадры прожитой жизни. Удар! И темнота за окном. Капсула, не дожидаясь команды и не понимая, что именно лечить, запустила восстанавливающую программу для оператора. В этот раз, похоже, вакуумный массаж. Бодро чавкая, машина начала собирать мое тело обратно. По ощущениям, меня вылепливали заново из смятого комка, которым я себя чувствовал. Я с кряхтением отлип от приборной панели, пока нас продолжало тащить по снегу. Услышал треск откуда-то снизу. Уткнувшись во что-то, орнитоптер, наконец, остановился и слегка завалился на бок. На верхнем экране, где отображался уровень заряда, тут же возникло схематичное изображение коптера. Красным мигали точки в районе задней ноги стойки и на стыке крыла, оранжевым — в передней части. Система выдала ряд оповещений, скорее всего, о поломках и о том, сколько унций Скайкрафта скушает птичка для того, чтобы снова подняться в небо. Что-то мне подсказывало, что моих запасов может и не хватить. Я сидел внутри, слушая, как за стенами корпуса орнитоптера воет безумный ветер. Просканировав пространство вокруг, не обнаружил ни фоггеров, ни органики, ни каких-то значимых энергетических следов. Разрушенный аванпост никак себя не проявил на радаре, зато на границе с пропастью начинались какие-то помехи. Радиус сканера сильно уменьшил свою дальность. Спишем на буран. Связавшись с Самсоном по внутренней частоте, я отчитался, что все в порядке. От погони ушел, но куда пришел, пока не ясно. Осмотрюсь, пойму, куда группу эвакуации отправлять, и уже нормально отчитаюсь. Пообщался с тенью. Упорная напарница не только оставалась на ходу, но и умудрилась прорваться обратно к штольне. Воспользовалась тем, что фоггеры будто с ума посходили после угона коптера. Бросились в погоню, но вернулись ни с чем. Сейчас в штабе решали, есть ли смысл тени выбираться или лучше оставить на шахте своего лазутчика. Отличный план, но мне такое не подойдет. Надо выбираться. Как только я подтянулся к двери, она открылась, пропуская внутрь порыв ветра с колючими ледышками. Подхватил кофр, предварительно запихнув в него руку фоггера, и быстро выскочил, закрыв за собой дверь. Скользнул с кабины коптера прямо на ступеньки здания, которые мы использовали в роли тормоза, и осмотрелся. Аванпост имел два этажа, башенки на крыше и узкие бойницы, затянутые льдом. У поверхности была какая-то неровная структура, будто сверху прикрепили дополнительные бронелисты, часть которых к настоящему времени отвалилась. Метровая лестница с пандусом вела к широкому входу. Я подергал ручку на двойной обшарпанной двери с массивным замком. Заперто. Здание стояло практически на краю пропасти, внутри которой клубились черные тучи.

Я смахнул большую часть мусора, надеясь обнаружить хоть что-нибудь целое. Но, кажется, нашел даже больше. Из-под веток, странного мха, льда, костей и каких-то железных штырей просвечивала крышка люка. А на ней те самые символы, которые я вскрыл путем смены закорючек внутри квадратной матрицы. Как кубик Рубика собрал. Смахнул с крышки слой грязи и льда и потянул ее на себя. Поднял, ощутив нечто похожее на вырвавшийся оттуда спертый воздух, и увидел ступеньки. Осмотрел толстую крышку с растрескавшимся по контуру уплотнителем. На задней стороне крышки обнаружились встроенные ряды символов и небольшой неработающий экран с дополнительными кнопками. Похоже на панель управления шлюзом. И если я прав, то раньше внутри могли находиться люди. Или не люди. Достал тазер и спустился на 5 ступеней, а дальше спрыгнул. Оказался в узком коридоре со стенами из Астериуса. Все выглядело целым, просто очень старым. Ни следов от пуль, ни царапин от когтей. Прямо уют и совсем немного плесени с паутиной. Вентиляционные решетки на стенах, трубы под потолком, неработающий светильник. Практически сразу я уперся во вторые двери шлюза, чем-то напоминавшие лифтовые. Тоже из Астериуса. С символьным замком на них я быстро справился. С удовольствием отметил, что даже без Ориджа научился быстро входить в нужное состояние и подключать выданные мне мерзлотой способности. Створки поползли в разные стороны, но в какой-то момент их заклинило. На пол легла тонкая полоска бледного света. Я вклинился между створок и начал толкать. Пропихнул плечо и, уперевшись ногой в стену, выдавил дверь. Завалился внутрь и замер, слегка офигев. Первая мысль — я дома на 42-й. Вторая — не, фигня. Хотя определенное сходство было. Большое пространство, разделенное на несколько зон. Мастерская с парой верстаков и шкафами. Операторская с пыльной капсулой, похожей на барокамеру. Жилая зона со столом, диваном и какими-то агрегатами для готовки. И самый настоящий научный центр с серверами, компьютерами и экранами. А еще там было окно. Здоровое, почти во всю стену, с видом на скалы за пропастью. За мутным стеклом все еще шел снег. Трещин в стенах или каких-то дыр я не заметил, но мерзлота все равно пробралась и сюда. С трупы крабов свисали сосульки, мониторы и столы были покрыты льдом, а на полу лежал тонкий слой снега. «Это я удачно зашел», — пробормотал я, пытаясь осознать увиденное. Мысль про 42-ю станцию так и крутилась в голове. Я представил себе младшего научного фоггерского сотрудника, который по распределению фоггерского совета отправился в самую перть. Наблюдать за расщелиной и собирать какие-то данные. Первым делом я подошел к капсуле. Сбоку увидел разрушенный небольшой монолит, которому вели провода. И еще один пучок вел дальше, пересекал комнату и прятался в ящике, похожем на сервер. Двухметровая конструкция имела внушительный заледеневший иллюминатор. Я отскреб немного льда с крышки и заглянул внутрь. Внутри покоилась человеческая фигура, правда, в состоянии ледяного хорька, которого я видел на поверхности. Другими словами, это был просто иссохший скелет, одетый в черный комбинезон. Рядом с черепом лежал толстый ободок, соскочивший с головы человека. Произнеся про себя слово «человек», я задумался, был ли этот научный сотрудник им в полной мере этого слова, хоть в чем-то похожем на нас. Хотя мне ли об этом размышлять? Меня вообще разморозили. Я повернулся в сторону жилого блока. Насчет того, что человек-фоггер здесь действительно и жил, и работал, выходя наружу в дроиде, сомнений уже не осталось. Это все еще больше напоминало мне мою вахту на 42-й. Стол из странного на вид пластика, который, как ни поверни, все равно встанет так, что за ним можно будет сидеть. Один стул, стоящий у стены пустой шкаф. Возможно, здесь когда-то хранились съестные запасы. Научный отсек занимал закуток у самого окна. Маленький стол с двумя мониторами, нечто похожее на кондиционер под столом, и длинный стол у другой стены, над которым висела огромная плазма, дюймов под 60, с дополнительными экранами разной формы и размера. Сбоку расположился двойной шкаф под серверы. В углу нашелся еще один монолит, целый по форме, но с нулевым зарядом энергии. От него тянулось несколько медных трубок, уходивших куда-то под стол. «Ага, похоже, местный аналог ИБП.